Глава 9. Основы шантажа. Реальный мир. Где-то в лесах Подмосковья. Несмотря на все попытки Кирилла заставить кар двигаться быстрее и по кратчайшему маршруту, автоматизированное аэротакси двигалось с заданной оптимальной скоростью и в пределах выделенного воздушного коридора. Несколько раз пытался он связаться с сестрой, но та сбрасывала звонки, отделываясь короткими мессками «Я в порядке, жду тебя, не задерживайся». То, что Кирилл воспользовался стандартной службой такси, а не личным транспортом или услугами по аренде автомобилей, гарантировало чистую дорогу и полное отсутствие интереса со стороны дозор-системы, даже несмотря на то, что конечная точка находилась посреди леса, на удалении от любых населенных пунктов. Заказчик проверен, маршрут просчитан и внесен в реестры. Все патрульные службы уведомлены, в процессе полета ведется запись. Любые нарушения или подозрительные действия исключены. Но ведь Лариса тоже летела на аэротакси, и тем не менее, ее кар каким-то образом оказался в лесу, деактивированным, и даже сигнал о бедствии не поступил ни в дозор-систему, ни в транспортную службу, которой принадлежала машина. До места он добрался минут за 40-45. Все же это оказалось не так близко, да и маршрут для его аэрокара был выбран далеко не кратчайший. «Вы прибыли в конечную точку», — произнес бархатистый женский голос автопилота. «Температура воздуха 18 градусов, вероятность осадков минимальна. Вы хотите оплатить поездку, используя накопленные баллы?» «Нет, оплачиваю с основного счета и резервирую тебя на 20 минут с автоматическим продлением». «Подтверждаю оплату с основного счета. Желаете оплатить время ожидания, используя накопленные баллы?» «Да». «Спасибо. Оставшееся время ожидания вы можете увидеть в интерфейсе приложения нашей службы аэротакси. Приятной вам прогулки». Кирилл поудобнее устроил сумку на плече и огляделся по сторонам, вытянув вперед руку. На обхватившем его запястье инфобраслете зажегся маркер, указывающий нужное направление. Он заранее отметил в своем навигаторе примерное положение неисправного кара сестры и теперь худо-бедно мог ориентироваться в лесу. «Систер, я уже рядом!» — выкрикнул он на бегу, пытаясь снова связаться с Ларисой. «Ты где?» Голос, звучавший через имплант, был совсем слабым и очень уставшим. «Я ужасно замерзла. Поговори со мной». «Да ну брось, на улице почти 20 градусов, ты просто перенервничала, вот тебя и знобит». «Ничего, сейчас я тебя найду, напою горячим чаем и пойдем грибы собирать. А если ты покричишь, то вообще замечательно будет». «Ау!» — негромко отозвалась Лариса. «Кстати, мы эпик-квест клановый взяли. А еще помнишь ту кошку рыжую из подъезда?» «Толстопуза? Это же кот». «Нет, сестра, это оказалась рыжая беременная кошка. Так что можем взять себе котенка или даже двух. Ау! Ау!» «Отлично! А теперь давай еще громче, а то навигатор дает слишком большой радиус поиска. Я тогда с самого утра могу за тобой бегать». «Ау!» «Вот уже лучше. Кажется, я тебя слышу. Надеюсь, доберусь раньше, чем волки». «Тут нет волков. Их всех сожрали гигантские крысы, что в метро живут». «Шутишь? Значит, все не так уж плохо». «Ау!» По волчьи взвыла Лариса и тут же зашлась смесью смеха и кашля. Корвин скрестил руки перед лицом и буквально вонзился в сплетение еловых ветвей, преграждавших ему путь. Ударил в эту живую изгородь раз, другой, третий. И с жутким треском вывалился на поляну, посреди которой стоял безжизненный грудой металла деактивированный аэрокар. А на нем сидела, прижав к себе согнутые ноги и обхватив их руками, хрупкая девичья фигурка, уже плохо различимая в надвигающихся сумерках. «Привет, сестер!» — махнул ей рукой Кирилл. И тут же ухнул вниз. Этого невинного жеста оказалось достаточно, чтобы под весом молодого человека проломились давно прогнившие сучья, и он скатился в старую землянку, много лет назад кем-то укрытую от чужих глаз. «Киря!» Донесся до него испуганный вопль сестры, прежде чем удар толстого корня в висок вышиб из парня сознание. Виртуальность мира фантазий. Замок Скант. Винокурня. Уставшие. Энергия ноль. Запыхавшиеся, дебаф ускоренное сердцебиение, и обнаженные, количество экипированных предметов ноль, Шардон и Мари лежали в объятиях друг друга, когда дверь в винокурню распахнулась, и на пороге появился барон де Скандель собственной персоной. «Что? Что здесь происходит? Чем это вы занимаетесь?» Побагровев, прохрипел он. «Восстанавливаем силы, приняв максимально удобное горизонтальное положение», любезно отозвался Шардон. «Чего?» «Отдыхаем, не видишь, что ли?» Раздраженно отозвалась девушка. «Ты, да как ты смела, жена моя и мать моих детей с каким-то жалким пивоваром!» Во-первых, у нас с тобой нет детей. Но могли бы быть! Во-вторых, он такой же барон, как и ты. Но разве что в постели поискуснее будет и повыносливее. Да ты! Да я тебя! Стража! Хочешь, чтобы и стражники это все увидели? Красавица томно изогнулась, поворачиваясь наиболее выгодным ракурсом. «Стража, отставить! Пойдите все прочь!» «Ну а в-третьих, я посмела точно так же, как ты вчера с кухаркой, дважды, а сегодня утром со служанкой и в обед с моей горничной. А она, между прочим, на днях выходит замуж!» «Так ведь это право первой ночи! Стоп! Да что ты себе позволяешь, шлюха синовальная? Как ты с мужем разговариваешь? Да я тебя...» «Ничего ты мне не сделаешь, кобелек, иначе все узнают, что ты его величеству Людвигу рога наставил и обрюхатил его любимую супругу, и воспитывает как своего сына он не славного Людвига III, а жалкого Людвига де Скандаля I». «Убью! Придушу, суку!» «Только попробуй!» Девушка вскочила на ноги и мигом оказалась за спиной муженька. По-прежнему обнаженная и прекрасная, только теперь в ее руке сверкал кинжал, приставленный к горлу распутного супруга, и баронесса казалась не столько соблазнительной, сколько смертельно опасной. «Сам же знаешь, что я могу тебя хоть сейчас, как поросенка, за все мои слезы и унижения, за твои измены». «Ты не посмеешь, я твой муж, я второй по влиянию в королевстве». Барон покрылся испариной и побледнел, а голос его превратился в комариный фальцет. «Стража!» «Вот только ты, дорогой мой муженек, похоже, забыл, кто тебя представил ко двору, кто кланялся в ноги герцогам и лордам, собирал слухи и сплетни по дворцовым спальням и коридорам, и кто задыхался под потными тушами похотливых дворянчиков ради этих твоих грамот и милостей. Напомнить тебе, милый?» «Не надо, я все понял». «И?» «Я ничего не видел, ничего не знаю и все простил». «И?» «Люблю тебя, драгоценная моя Мари, светочей моих. Моя радость и надежная опора в делах политических, экономических и прочих». Быстро-быстро затараторил де Скандаль. «Я тоже тебя люблю, пупсик». Красавица чмокнула толстяка в лысую макушку. «И что ты сейчас делаешь?» «Уйду и забуду все, что видел». «Молодец какой. А еще прикажешь выделить своему дорогому гостю барона де Шардона отдельную комнату». Баронесса убрала кинжал, сделала пару шагов, подобрала свою одежду и начала одеваться. Один за другим предметы дамского туалета скрывали ее прекрасную обнаженную фигуру, помещаемые в соответствующие слоты для экипировки. «Конечно, конечно», — закивал ее супруг, не сводя зачарованного взгляда с этого удивительного зрелища. «Недалеко от моей. Рубиновая будет в самый раз». «Но...» «Никаких «но». «Хорошо, любовь моя. Думаю, что в рубиновой комнате нашему гостю будет удобно». «А теперь поди прочь, милый. Нам с Шардончиком еще нужно кое-что обсудить». «Но...» «Ты барон или конюх? Только и слышу, что «но» да «но». В голосе красавицы звучал металл, щедро смазанный ядом. Тяжело вздохнув, Питер де Скандаль развернулся и вышел из винокурни. «Вот так и живем», — девушка улыбнулась Шардону. «То ссоримся, то миримся. Не обращай внимания, пупсик очень отходчивый». «Он может тебя убить или обнулить твои воспоминания. Ты больше не сможешь его шантажировать». «Милый мой, разумеется, у меня, как и всякой уважающей себя леди, которая хочет жить долго, счастливо и безбедно, есть тайный дневник памяти». «Дневник памяти?» «Ну да. Ты что, не знаешь, что это такое?» Военный искусственный интеллект порылся в своих базах данных, но не нашел никаких упоминаний о теме разговора. «Нет». «И как ты только бароном стал, а?» «Я умею эффективно распоряжаться ресурсами и тщательно планировать операции». «И трахаешься классно, это да». Баронесса пристально уставилась на своего собеседника, пытаясь рассмотреть его эмоции, но лицо Шардона оставалось совершенно непроницаемым. «Смотри-ка, даже не покраснел. А у тебя явно есть потенциал». «Я не смог решить, какая именно анимация будет наиболее уместной реакцией на твои слова», честно признался рыжий непись, который уже успел одеться. «Не будь занудой, Шардончик, мне и муженька хватает». Шардон, который никогда и ничего не забывал, проверил состояние таймера. Убедившись, что процесс варки завершен, он забрал получившийся бочонок пенного благословенного и вместе с Мари покинул гостеприимные стены винокурни. «А мы уж вас заждались», — широко ухмыльнулся барон де Скандаль и скомандовал. «Взять этого мерзавца, который обманом опоил мою драгоценную Мари и обесчестил ее». Два десятка стражников, сжимающих в руках мечи и арбалеты, быстро и умело окружили сладкую парочку. «Связать его и бросить в темницу, а я пока подумаю, какая казнь больше всего подойдет для совершенных им злодеяний». Он задрал нос и, демонстративно глядя мимо своей жены и ее любовника, прошел совсем рядом с ними, успев бросить шепотом. «Выкуси, шлюшка». Реальный мир. Лесная поляна где-то в Подмосковье. «Кирилл!» Голос сестры прорвал тугую завесу беспамятства и отозвался ноющей болью в затылке. «Да жив я, жив! А если ты слезешь с моей груди и дашь вдохнуть хоть немного воздуха, то и дальше буду жить!» «Ой, прости, я так испугалась!» «В сумке была аптечка, там есть чем обработать раны. Ты сама-то как, цела?» Он умолк, напряженно ожидая ответа, да и вообще рассказы сестры. «Я в порядке, уже успела перекусить, так что спасибо тебе за чай и пиццу. И за куртку. И вообще, ты у меня самый-самый лучший!» Лариса вдруг заревела и бросилась на грудь брата, выплакивая в его водостойкий свитер все свои страхи, проблемы, обиды и так далее. «Ну чего ты, все же хорошо, да? Мы живы, здоровы. Они же ничего тебе не сделали, да?» Кирилл напряженно умолк, дожидаясь ответа. Парень не знал, кто были эти загадочные они, но был уверен, что с людьми, способными посадить и деактивировать роботизированный аэрокар службы такси так, что тот не подаст сигнал тревоги, шутки плохи. «Напугали меня, угрожали, было трое». Едва удавалось ему ухватить обрывки слов, проскальзывающие между всхлипами. А когда сестра успокоилась, то рассказала свою короткую и жутковатую историю. В воздухе ее нагнал черный тонированный аэрокар. И когда поравнялся с машиной Ларисы, та начала стремительно снижаться, а приборы мгновенно отключились. На земле девушка окружила троицу неприятных типов, лица которых были скрыты под низко надвинутыми черными шапочками с прорезями, а в руках они держали биты. «Биты?» — удивился Кирилл. «Ого, совсем как в кино». Демонстративно помахав своим нехитрым спортинвентарем, неизвестные сломали несколько ветвей, оставили на корпусе такси пару едва заметных вмятин, стекло выдержало несколько сильнейших ударов и даже не поцарапалось, и пригрозили Ларисе, что если она еще раз сунется к этой девке, то они ее из-под земли выкопают, руки-ноги переломают и закопают обратно. «Эту девку?» «Меня. Они мне обещали ноги переломать», — всхлипнула сестра. «Уроды!» «Погоди, так кому тебе нельзя соваться?» «К Наде. Я отвезла ее назад к родителям, а когда возвращалась, меня догнали эти...» «Ясно, стоп. Как отвезла? Откуда? Зачем ты ее вообще забрала?» «Это не я. Она сама мне позвонила. Начала плакать, попросила приехать. Киря». «М? Ты веришь в вещи сны?» «Ну...» Неопределенно пожал плечами молодой человек, чтобы не обидеть сестру. «Надя мне такое рассказала. Такое! Бедный ребенок. А еще она назвала одно имя, и я пока назад летела, то проверила. Такой человек реально существует. Он работал вместе с Надиным отцом, я так думаю». «Что за человек?» «Знаешь, что самое странное?» «М?» «Он считается без вести пропавшим и исчез в тот же день, когда Надя с отцом якобы попали в автокатастрофу». Виртуальность мира фантазий. Замок Скант. Темница. Даже без помощи чемпиона арены Шардон прекрасно понимал расстановку сил и бесполезность попыток сопротивления, поэтому он спокойно дал заковать себя в кандалы и в сопровождении стражи проследовал в темницу. А таковая имелась в замке барона де Скандаля, причем была уже четвертого уровня. 8 камер с железными дверьми и минимальными удобствами, сторожевой пост на 3 человек, допросная, пыточная, и больше половины камер уже были заняты. Разумеется, пленника обыскали, но грубо и неумело. Вытащили лишь меч, пару кинжалов, верную боевую сковородку да связку отмычек, что лежало в слоте быстрого действия. Крюкс, который этим занимался, недобро ухмыльнулся. «Только дернись, рыжий. Я тебе за все обиды припомню. Разве я вам сделал что-то плохое? А кто меня раздел и собирался голышом на улице выставить? Госпожа баронесса, вообще-то. Я и не думал, что у нее так хорошо прокачан навык азартных игр. Ты мне тут еще поумничай!» Сильный тычок в бок заставил умолкнуть пленника, который решил, что в сочетании с проявленной Крюксом агрессией и насилием просьба поумничать с вероятностью свыше 74% является не приказом, а угрозой или провокацией. Бесцеремонно втолкнув Шардона в одиночную камеру, дознаватель зазвенел ключами, запирая замок. «Можно снять с меня кандалы?» — бесхитростно поинтересовался пленник. «Нет». «Могу я узнать, почему?» «Нет». «Вы не доверяете надежности двери и замков моей камеры?» «Не твое собачье дело. Может, я не доверяю твоей рыжей бородатой морде?» «Разумная предусмотрительность», — вынужденно согласился бывший атаман разбойников. Тем не менее, даже несмотря на дебаф, минус 50% к успеху любых воровских навыков от кандалов и 50% штрафа на несоответствие класса, у него был небольшой шанс освободиться, А если точнее, то этот шанс равнялся 4,5% для каждой попытки снять оковы, что при наличии 35 ненайденных при обыске отмычек делало побег Шардона всего лишь вопросом времени. Сказывались регулярные тренировки, благодаря которым его навык взлома замков оказался прокачан аж до 27 уровня. Разумеется, он запомнил дорогу, которую его сюда вели, и даже составил примерный план замка по увиденному, определил возможные местоположения постов стражи, присмотрел парочку мест, где можно будет укрыться. Нет, военный искусственный интеллект не строил никаких иллюзий насчет успешности своего побега. Он вообще не был мечтателем, как и не верил в удачу. Искин просто составлял план, разбивал его на последовательность действий и выполнял их в рамках текущих возможностей и условий, выбирая оптимальные варианты с самой высокой вероятностью успеха. Чем продуманнее и сложнее был план, тем больше он учитывал факторов и имел высокую вариативность действий, только и всего. Поправка. Шардон верил в удачу как в игровой параметр, влияющий на определенные игровые действия, принимая участие в формулах расчета шанса на их успех. Потому что именно так был устроен этот мир и его законы, а классическое понятие везения для него было всего лишь статистической величиной. Вы вскрыли хитрый замок. Ржавые кандалы сдерживания сняты, и ваши руки снова свободны. Получено опыта плюс 20. Умение взлом замков. Плюс 48 опыта. 536 из 1000 опыта до 28 уровня набрано. 16 попыток и 15 сломанных отмычек. Теперь замок на двери. Даже без дебафа атаков вероятность вскрыть надежный стальной замок 10 уровня равнялась всего 2,3%. Шансы на успех довольно высоки. Увы, ни статистика, ни игровая механика на этот раз Шардону не помогли. Израсходовав все 20 оставшихся отмычек, он так и не справился с преградой. «Развлекаешься?» — раздался насмешливый женский голос по ту сторону двери. «Пытаюсь вскрыть замок». «И как, успешно?» «Я все еще в камере». «Кушать хочешь?» Шардон проверил статус. «Голод еще не наступил, но мои запасы энергии серьезно истощены». «Еще бы!» Хорошенькое личико баронессы появилось по ту сторону решетки, которой было забрано окошко в двери камеры. «Мы с тобой славно повеселились». Военный скин не отозвался. Для него по-прежнему не существовало понятий «весело», «грустно», «страшно» и так далее, поэтому он не мог дать эмоциональную оценку тому, чем они с красавицей занимались. Зато мог точно сказать, сколько потратил энергии на этот процесс, какие использовал умения и какие параметры прокачал в результате. «Вот, держи, стащила у своего муженька. Он у меня любитель хорошо покушать». В специальном окошке, через которое пленникам должны были подавать еду, появилась куриная ножка. Точнее, она называлась «Куриная ножка в хрустящем кляре» от повара барона де Скандаля. И это был уникальный артефакт. «Куриная ножка. Тип – артефакт. Качество – уникальное. Плюс 3 к выносливости». Описание. Этот артефакт способен запоминать и воспроизводить до 15 вкусов и запахов любых блюд, сохраняя 50% их полезных или отрицательных свойств. Вкусы. Первый. Жареная индейка в перепелиных яйцах. Второй. Свиное рыло в трюфелях со шпинатом. Третий. Хрустящая курочка в кляре. Четвертый. Лягушачьи лапки по-эльфийски. Прочность 3 из 4. Восстанавливается на плюс 1 каждые 8 часов. «Извини, что так получилось, Шардончик. Меня этот похотливый Боров и пальцем не тронет. А вот тебя я защитить не смогу, увы». «Твой муж питается этим?» Непись выразительно постучал артефактом по двери. «А что, вкус точь-в-точь, и занимает она всего один слот, и при этом не нужно с собой таскать ни повара, ни кучу лишней посуды. В походе очень удобно. Ты кушай, кушай. У него таких несколько штук, так что пропажи он и не заметит». «Ты можешь меня освободить?» «Извини, но ничего не получится. Ключ у начальника стражи, а он и его дармоеды стоят насмерть за моего мерзкого муженька и за его грибов. Меня не слушаются». «Грибы?» «Ага, какие-то южные грибы, которые он добавляет им в еду, всем, кто стоит на ключевых постах. И теперь, если они не съедят хотя бы пару штучек в течение суток, то начинают сильно и неприятно болеть». Пометка. В игре существуют растения и свойства, аналогичные действию наркотических веществ, вызывающие привыкание и сильную зависимость. «Представляешь, он им даже жалований не платит. Подкармливает этой дрянью, получая на все готовых и верных рабов, целующих ему ноги. Эх, а ведь когда-то и у меня в ногах валялись толпы поклонников. А я променяла блеск и роскошь на это». Она обвела рукой вокруг, указывая на серые каменные стены темницы. «Тоже из-за грибов?» «Я что, похожа на идиотку? Нет, конечно. Просто была молодой и влюбленной. Впрочем, действительно, невелика разница». «Ты можешь достать мне немного этих грибов?» «Хм, Что, он и тебя тоже на эту гадость подсадил? А я думала, муженек хочет устроить представление с твоей казнью на главной площади. Это не для меня. Не получится, извини. К этой тайне мне доступа нет. У тебя есть доступ к кухне барона? Ну, в общем, нравлюсь я там одному поваренку. Шучу. Половина прислуги влюблена в меня по уши. Мужская половина, разумеется. А что, хочешь, чтобы я принесла тебе что-нибудь на десерт? Мне нужна жареная индейка в перепелиных яйцах, свиное рыло в трюфелях со шпинатом, хрустящая курочка в кляре и лягушачьи лапки по-эльфийски. Сможешь достать? Погоди-ка, но ведь я уже принесла тебе все это. Баронесса оказалась не только умна, но и наблюдательна. Что ты задумал? Я хочу убить твоего мужа. Надеюсь, ты не станешь возражать? О боги! Шардончик, ты все больше и больше становишься похожим на мужчину моей мечты. У меня уже намокли бы трусики, если бы они были на мне. Правда, есть одна проблема. Какая? Я уже убивала его. 4 раза. И, как видишь, я по-прежнему жена этого похотливого Борова, а не безутешная вдова и хозяйка его замка и земель. С этим я справлюсь. С твоей помощью, разумеется. Я вся внимание, дорогой. Жаль, что ты не можешь почувствовать, как стучит мое сердце. Чтобы убрать барона с пути, нам с тобой придется пожениться.